Вопрос 324. Как лучше надевать презерватив, чтобы не испытывать неловкость? Он у меня все время соскакивает. Три секретарши рассказывают друг другу о скверных поступках, которые они недавно совершили. Первая сказала: «Я отшлепала мою маленькую сестренку». Вторая сказала: «А я нашла в столе моего шефа презервативы и проколола их тонкой булавкой». Тут третья упала в обморок. Из непридуманных рассказов. Не надо надевать его тайно. Как обычно бывает, начинаем прелюдию, вот-вот половой акт, и спохватываемся, что нужно надеть презерватив. Заранее скажите, что вы используете презерватив, чтобы она не волновалась по поводу возможной беременности. Лучше надевайте его на член, не дожидаясь полной эрекции. Используйте специальную смазку. Не натягивайте презерватив до конца. Оставьте место для сбора спермы. Есть презервативы и со специальным мешочком. Во время эрекции презерватив растягивается. Нельзя использовать презерватив с просроченным сроком годности. Он может потерять эластичность и во время полового акта порваться. Надевайте не спеша. Вы же предупредили, что у вас презерватив, а вам нужно время, чтобы его натянуть. Включите свет, если все происходит в темноте, иначе вы станете неверно его разматывать. Он начнет соскальзывать, вы нервничать. Так можно презерватив и порвать. Конечно, презерватив чуть снижает чувствительность головки полового члена и крайней плоти, да и влагалище меньше чувствует пенис. Но это лучше, чем потом лечение от венерической болезни или наступление нежелательной беременности.